Анекдот в тему. Торгует мужик на базаре рублями по 90 копеек. Очередь стоит, вокруг толпа. Торговля идет бойко. Подходит к мужику приятель. Но как идет бизнес? Мужик: знаешь, прибыль я еще не считал, но оборот колоссальный. В нашем случае уровень ватерлинии составляет от цен по прайс-листу. В лучшем случае 91% плюс 2,5% получается 93,5%. В среднем случае 91% плюс 3% получается 94%. В худшем случае 91% плюс 4% получается 95%. Теперь посчитаем, сколько на самом деле зарабатывает компания. Считать доход в процентах от общего оборота в вашем случае в корне неверно. Необходимо привести оборот по различным контрактам к уровню ватерлинии. Разница между поступлениями от клиентов и уровнем ватерлинии покажет реальный доход или убыток. Возьмем средний уровень – 94%. Посмотрим, сколько на самом деле приносят компании ее бойцы. Боец-рекордсмен в среднем зарабатывает на уровне 100%, минус 7 получается 93% от прайс-листа, то есть на 1% ниже ватерлинии. А значит, по его контрактам компания получает убыток в 1% от оборота. Второй передовик работает на уровне 100% минус 6%, получается 94%. То есть сколько бы он ни продал, компании от этого нет ни прибыли, ни убытков. Середнячки и отстающие работают на уровне 100% минус 2, получается 98%. Это на 4% выше ватерлинии. Реальный доход от их сделок — 4% оборота. Реальный доход компании — 7 миллионов минус 1% плюс 5 миллионов, умноженный на 0%, плюс 2, умноженное на 2 миллиона, умноженное на 4%, плюс 2, умноженное на 1 миллион, умноженное на 4%. Получается 170 тысяч. При обороте 18 миллионов. А что произойдет, если при том же обороте затраты составят 95%? По худшему варианту. Реальный доход компании – 7 миллионов минус 2%, плюс 5 миллионов, умноженное на минус 1%, плюс 2, умноженное на 2 миллиона, умноженное на 3%, плюс 2, умноженное на миллион, умноженное на 3%, получается минус 10 тысяч. Убыток в 10 тысяч при обороте 18 миллионов. Неудивительно, что нечем отдавать кредит. От себя добавлю, что беды компании напрямую вызваны системой оплаты труда. На самом деле неизвестно, нужно ли было давать клиентам все эти скидки. Зато понятно другое. При имеющейся системе оплаты бойцам проще всего дать скидку и гнать вал. Если срочно не изменить систему оплаты, вряд ли компания долго сможет продержаться. Ирония в том, что пока она жива, больше всех будет получать тот боец, который активнее других ее убивает. Не надо его винить. Он просто лучше других научился играть по правилам, установленным руководством. Что бы вы ни подумали, что это случай единичный, приведу вам пример. Он взят из опыта компании, предоставляющей своим клиентам услуги интернета. Рассказ коммерческого директора компании. Сага о сдельной зарплате коммерсантов. Речь идет о коммерческом отделе компании и его сотрудниках, менеджерах по продажам. Основная работа – прямые продажи. По известному принципу «волка ноги кормят», ну и телефон, конечно, продаются услуги, корпоративные подключения к интернету, изготовление и размещение сайтов, интернет-реклама, IP-телефония, клиенты в основном организации. Сначала было слово. На самом деле сначала был оклад. Держать менеджеров по продажам на окладе совершенно непрактично. Поэтому мы, как и большинство компаний, начинали вводить сдельную систему оплаты труда именно с коммерсантов. Сначала мы перешли на систему «оклад плюс процент от оборота сделок». Процент этот был одинаков для всех видов услуг, предоставляемых клиенту. Скоро выяснилось, что интересы компании и коммерсанта далеко не всегда совпадают. Например, можно подключить клиента к интернету по радиоканалу $1500, затраты в основном на оборудование, или к уже имеющемуся узлу по локальной сети. $200 – затраты на оборудование, в среднем $40. При этом текущие платежи клиента, а следовательно и ежемесячная прибыль компании, могут быть абсолютно одинаковыми. Но возникает парадокс. По локальной сети клиента подключить проще, меньше входной платеж. Не менее выгодно компании, но во много раз менее выгодно коммерсанту. В результате мы вывели разный процент от оборота сделки для разных видов подключений. Но все равно для коммерсантов радио было в 3 раза выгоднее локалки. В этом виде система оплаты прожила почти год. К концу этого времени мы обратили внимание на странный факт. Корпоративные клиенты подключались ежемесячно, но их суммарные ежемесячные платежи росли значительно медленнее, чем мы ожидали. Анализ условий подключений, сделанных за последние полгода, показал. Нашей системой сдельной оплаты мы сами вырыли себе могилу. Более того, я уверен, что очень многие российские интернет-компании сидят в этой яме до сих пор. Основной интерес интернет-провайдера в текущих платежах клиентов. Если быть точным, в разнице между платежом клиента за услуги и себестоимостью трафика, ему предоставленного. А теперь представьте себя на месте коммерсанта, который ведет с клиентом переговоры о подключении по радиоканалу. Оплата за подключение – $1500. Ниже нельзя. Меньше стоимости оборудования с клиента не возьмешь. Как быстрее его уговорить, где можно прогнуться? Конечно, в текущих платежах. Предоплата за первый месяц работы составляет небольшую часть стоимости контракта. Запас от себестоимости трафика довольно большой, а скидка для клиента имеет весьма существенное значение, поскольку снижается не разовый, а ежемесячный платеж. И вот все коммерсанты начинают делать серьезные льготы в текущих платежах каждого нового клиента. Результат. Ежемесячная прибыль компании от текущих платежей новых клиентов снижается в 2-3 раза от расчетной. Можно сказать, что заболевание давно развилось по масштабам эпидемии. Не менее 90% всех компаний России имеют проблемы, вызванные некорректной системой оплаты. Среди нескольких сотен предприятий, систему бизнеса которых мне приходилось обследовать, эта доля составила 95-96%. Остался вопрос: что делать?